и нанесло непоправимую рану на истерзанное материнское сердце. Джон Макленнон наотрез отказался вернуться в отчий дом. Мэри Макленнон утверждает, что сын ее не в своем уме, и дикари удерживают его насильно. Однако путешественники, которым доводилось встречаться с Джоном Макленноном, говорят в один голос, что канадец в здравом уме и, кажется, даже вполне доволен своей жизнью. Такого рода неподлежащие сомнению сведения получены нами от участников экспедиции канадского исследователя Стефансона и от капитана Бартлета, который пишет буквально следующее. Посещение нами живущего среди чукчи Джона Макленнона оставило в наших сердцах самое благоприятное впечатление. Его героизм заслуживает не меньшего преклонения, чем проникновение человека в безлюдные ледовые пространства. Скоро уже 10 лет живет среди дикарей Северо-Восточной Азии Джон Макленнон. Говорят, что у него куча детей и огромное оленье стадо. Но сколько может продержаться человек, воспитанный в цивилизованном обществе среди первобытных дикарей? Невероятный научный эксперимент продолжается. Джон отшвырнул журнал и лег рядом с Пэльмоу. Второе. Амундсен купил у Ильмача несколько оленьих туш. Джон решил съездить к мысу Онман, побывать на корабле и привезти кое-какие припасы да патроны для винчестера. С боеприпасами в Энмане было совсем худо. В эту осень корабли обходили маленькое селение, а Роберт Карпентер жаловался на неустойчивое политическое положение в России и на то, что в связи с этим хозяева опасаются снабжать его большим количеством товаров. На полках его лавки было пусто. Большой караван из собачьих упряжек направился ко вмерзшему в лед кораблю, к западному берегу острова Айон в Чаунской губе. Джону еще не приходилось ездить в эту сторону, и его поражали угрюмые крутые скалы, резко выделявшиеся чернотой на фоне ослепительно-белого снега, запорошившего морской лед. Мот вмерзла не у самого берега, а чуть поодаль. Рядом с кораблем из-под снега торчали постройки. Собачник, представлявший собой постройку из пустых бочек, покрытую брезентом и досками. Палатка для производства магнитных наблюдений. И еще одно сооружение, нечто среднее между палаткой и ярангой, окруженное собаками и нартами. На борту корабля и на льду стояли люди и весело махали приближающемуся каравану. «Джон Макленнон», — представил Амундсен своего гостя, и каждый счел своим долгом лично поздороваться с Джоном. Обитатели страны хижины на льду были гостями Амундсена, ожидающими хозяина. У трапа висел плакат, извещающий, что без приглашения подниматься на борт Мот воспрещается. Амундсен хорошо знал приезжих, здоровался с каждым и называл их Джону. Некоторые из них были известны Джону по рассказам Роберта Карпентера. Александр Киск – личность польского происхождения – отлично говорил по-немецки, по-польски, по-русски и по-чукотски. Несмотря на свои примечательные лингвистические способности, в торговых делах Киск был неудачником. очевидно, из-за пристрастия к спиртному –